Благодаря ему вы сможете готовить пюре из рыбы, мяса, овощей, фруктов. Масса будет однородной и хорошо перемолотой, которую легко глотать малышу. Чтобы продукты легче перемалывались, следует всегда добавлять в них 1-2 столовые ложки жидкости, в зависимости от вида продуктов и желаемой консистенции. Конец 143 страницы. Овощи. В миксер к овощам можно добавить воды, в которой они варились, просто кипяченой воды или молока. Помните, при размалывании картофеля включайте миксер лишь на несколько минут, иначе пюре будет клейким. Мясо. Оно труднее других продуктов перерабатывается в пюре. Лучше всего закладывать его вместе с овощами, но в этом случае не кладите слишком много овощей, иначе мясо в них затеряется. Если ребенок не ест все приготовленное пюре, он не получит необходимую ему норму белков. Если же вы не хотите смешивать мясо с овощами, то перемалывайте его в небольшом количестве кипяченой воды. Рыбу готовят в миксере так же, как мясо. Благодаря миксеру можно получить мякоть вишен, персиков, груш, абрикосов, яблок, клубники и так далее. Очистите от кожицы фрукты и удалите сердцевину, в которых это возможно. В зависимости от плотности фруктов добавьте немного кипяченой воды или апельсинового сока. Чтобы вам было легче готовить пищу ребенку, приводим примерную таблицу весов различных продуктов. Жидкости. Вода, молоко, фруктовый сок и так далее. 1 чайная ложка 5 граммов, 1 десертная ложка 10 граммов, 1 столовая ложка 15-20 грамм. Сгущенное молоко 1 чайная ложка 7 грамм. Обратите внимание на выражение «ложка наполнена до краев или сверхом». Пример. В столовой ложке, наполненной до краев сахарным песком, 15-20 граммов, а сверхом 20-25 граммов. Невареные продукты. Сахарная пудра, 1 чайная ложка, наполненная до краев, 5 граммов. Рис, мелкие макаронные изделия, 1 столовая ложка, 20 граммов. Манная крупа, 1 столовая ложка, 20 граммов. Мука обычная, 1 столовая ложка, 25 граммов, 1 чайная ложка, 10 граммов. Сыр тертый, 1 чайная ложка, 5 граммов. Надо помнить, что различные виды муки, предназначенные для приготовления каш, весят не одинаково. Конец 144 страницы. Вареные продукты. Овощное пюре, 1 столовая ложка, 35 граммов. Фруктовая мякоть, 1 столовая ложка, 35 граммов. Крутой яичный желток, 1 чайная ложка, 5 граммов. Рыба, мясо протертые, 1 столовая ложка, 20 граммов. Обязательный совет. Прежде чем готовить и кормить малыша, независимо от возраста, новым блюдом, необходимо посоветоваться с детским врачом. Необходимо учитывать, что размеры ложек бывают самые разнообразные. Здесь приводятся средние цифры. Конец 145 страницы. Глава 5. Мама – медицинская сестра. Каждой матери нужен минимум медицинских знаний. Ребенок заболел. Что должна делать мать? Прежде всего, наблюдать за малышом. Симптомы, которые мать сумеет заметить, очень важны для врача, так как некоторые из них могут исчезнуть ко времени его прихода, например, сыпь на коже. Только родители, хорошо знающие своего ребенка, могут заметить возможные изменения в его настроении, самочувствии или внешнем виде. Дальше мы расскажем о приметах, которые, возможно, помогут родителям вести эти наблюдения по определенной системе, чтобы правильно отвечать на вопросы врача. После посещения врача надо внимательно наблюдать за ходом развития болезни, выполняя при этом все предписания врача. У постели ребенка советуем находиться матери. Присутствие мамы ускорит выздоровление малыша, не только потому, что она сможет лучше кого бы то ни было ухаживать за ним, но и потому, что нежный материнский голос, улыбка, заботливые мамины руки и просто